Алло. Алло. Да. Ты смс-ку поймал от меня? Нет, не поймал. А что за смс-ка? Послушай, это самое. Знаешь, я тебе что хочу сказать? Что, говори, я слушаю. Это, ты вообще сам понимаешь, что ты наговорил-то мне? Да я тебя в рот ебал, вот что я наговорил тебе. Подожди, материться по телефону мы дохуя можем. У меня и духу хватает, и слов хватает. Не надо материться, давай нормально поговорим. Да, слушай, как с тобой нормально говорить? Ты же тупой осел. Сын шлюхи, как давай, с тобой говорить нормально? Ну хорошо, пускай я буду тупой осел, бля. Послушай, я сам мусульманин, короче. Я сам мусульманин, короче. И Аллаха любишь? Аллаха любишь? Я молюсь Аллаху постоянно. А ты знаешь, что Аллах велосипед? Выслушай меня, что я тебе скажу. Ну, говори. Если ты мне такие слова говоришь насчет Аллаха. Да. Я когда тебе позвонил первый раз. Да. Ты сразу мне сказал, я твою маму ебал. Твоя это мама правда. Ебала, это правда, да. Хорошо, давай дальше будем разговаривать. Если ты мусульманин, почему ты такие вещи говоришь мне? Что? Я не тебе позвонил, я тебе не сказал. Братишка там материться начал или что-то начал. Слушай, да, иди ты. Ты мне сразу сказал, подожди, да, одним словом, братан. Почему? Подожди одним словом. Я тебе материться не начал. Я с тобой хорошо разговариваю. А я с тобой плохо разговариваю, потому что ты чмо. А почему ты так думаешь? Потому что ты чмо. Это же видно у тебя по лицу просто. Ты мое лицо видел? Конечно, видел. Ты же там возле ларька стоял? Стоял. Все, я тебя видел. Какого ларька? Какого? Другого? Короче, а что ты хочешь? Мирила? Я хочу, братишка, понимаешь, чтобы нормально все было. Я хочу, чтобы ты свои слова назад забрал. Мою матушку не надо оскорблять. Нет, ты меня не оскорбляй, мою матушку не оскорбляй. Не заберу, пошел нахуй. Потому что я тебя нигде не смогу поймать, понимаешь? Вот и хуй соси, губой тряси. Вот, потому что это самое... Я сейчас пробью твой номер телефона, по-любому. Пробиваю, хорошо, и что дальше? Я могу тебе свой адрес сказать. В Дагестане, ты где находишься, Дагестан? Записывай, в Москве живу вообще. А где ты в Москве живешь? В Реутове живу. Реутово? Реутов, да. Знаешь, где это находится? А как ты знаешь там Реутово? Я все знаю, маму твою тоже знаю. Скажи мне, с кем ты там дружишь, скажи, я сейчас пацанам позвоню там, чтобы с тобой поговорили. Один мне просто скажи, пацанам, с кем ты там общаешься? Слушай, ты, по-моему, совсем не понимаешь, о чем идет речь. Я тебе сейчас объясню. Я понимаю, о чем нет, я говорю. Нет, ты не понимаешь, слушай сюда. Я до сих пор еще сколько с тобой разговариваю, ты постоянно материшься. Я еще завали, один слово. Завали ебло, и слушай сюда. Так вот. Ты тупорылый урод. Понимаешь, да? Ты лох. Поэтому ты идешь нахуй просто. Собрался и пошел. Слышишь, вот ты в данный момент, ты слабый, а не я. Потому что ты через телефон материшься. Так. А ты не можешь как мужик выйти на улицу и со мной поговорить. Ты понимаешь, потому что если я выйду на улицу, телефон. Я тебе дам пизды. Пизды дам. А это уже потом увидим, когда кто кому пизды даст. Волосатые пизды или ногами кто кому будет бить. Это уже увидим потом. Ты хочешь... Сейчас, в данный момент, ты слабый, потому что ты через телефон меня материшь. И что дальше? А я тебе ни один слово еще не сказал матом. Так, сколько я с тобой разговариваю, и если я приведу пацанов, и если я пацанов приведу, и ты приведешь пацанов, так. И ты будешь неправ. Потому что я сколько с тобой разговариваю, я ни единого мата тебе не сказал. Ни раз в жизни, ни матерь. Потому что я истинный мусульманин, и я истинный человек. Так, подожди. Стой. А какая связь между мусульманином и человеком? Мусульманин это долбоеб, это террористы, взрывают себя, вся хуйня и так далее. А человек это... Это ты так думаешь, что мусульмане террористы и долбоебы. А я нормальный, понимаешь, человек. Сколько ты нормальный? Вот за твою маму, вот за твою маму, которая тебя родила, и за твоего отца, который тебя воспитал, и за твоих братьев, за твоих сестер, я плохого слова не сказал. А сколько мы с тобой разговариваем, ты меня оскорбил уже, и мою маму оскорбил. Так, и что дальше? Ну да. Хотя потом я слова тебе плохого не сказал. Дальше что? Что ты хочешь мне дать? Дальше что? Дальше я хочу тебе сказать. Понимаешь, я потому что знаю, что я старше тебя. Мне уже 56 лет. И что дальше? Понимаешь? Меня, выслушай меня один секунд. Да, я тебя в рот ебал, В рот тебя ебал. Понимаешь? Я, сука, мне бы тебя увидеть, бля, где-нибудь, да. Ага, конечно, увидишь ты меня. Анус, давай, как нам с тобой увидеться, скажи мне. Подъезжай, можешь ко мне приехать, я тебе адрес сказал уже, приезжай, будешь пизды получать, я не против. Да ты пиздовол, потому что ты мне сказал, что ты в Одинцово подъедешь, тебя там нету. Ну все, потому что я не езжу на встречу с пидорасами. Потому что ты пиздовол. Не, потому что у тебя духа нету. Ты только по телефону можешь говорить, нахуй, мою маму материть. И меня материть по телефону. А на самом деле что? На самом деле ты нихуя не можешь. Так, а что ты можешь? Понимаешь? Ты можешь только жопу выпить, мужчина, и все. А потому что я могу, я с тобой разговариваю по телефону, я ни раз тебя не заматерил и ни раз не сказал про твою маму. Да, какой ты нахуй мужчина? Ты еще можешь что-то говорить за мусульман там или за христиан. Мусульманник. Ты кто такой вообще есть? Мусульманник. Ты свое имя мне скажи. Имя скажи мне свое. Вазген меня зовут, все? Услышал меня? Вазген? Вазген, да. В каком ты районе находишься? Я ж тебе сказал, в каком. Что, дурак, что ли, блядь? В Реутово ты находишься. В Реутове, да. Если я туда приеду, мы найдем тебя там в Реутово? Конечно, я не могу тебе свой адрес, дом сказать. Подъезд даже скажу, в какой заходить. А ты ответь за свои слова, то, что ты за мою маму говоришь. Конечно, естественно. Какие проблемы? А ты задний ход не дашь? Когда мы тебе кипятим, в жопу засунем, тебе в подвале закроем, ты задний ход не дашь? Не, задний ход не дам, не бойся. Можешь я тебе кипятильник буду в жопу засовывать, ты будешь мне говорить, что ты мою маму ебал? Ну, конечно, как я могу скрывать от тебя правду? Я тебе отвечаю за слова, меня звать Васька, погоняла мой таджик. Я последний раз откинулся с Воркуты, я отсидел 13 лет за свою жизнь. Я сейчас освободился с города Воркуты. Так, я что? Сидел с армянами, и с армянами, с ворами я сидел. Я сейчас свяжусь с ними, короче, с ворами армянскими. Так. Вот. Я пробью тебя конкретно. Ты запомни мое имя. Меня зовут Вася, погоняло мое таджик. Я сам родом со Средней Азии, из города Душанбе. Душанбе, знаю, такой, да, там лох и живой страшный. Да. И что дальше? Ну. Да, я понял тебя. Мы это все слова выясним потом. Я сейчас свяжусь с армянами. И мы в Реутово, если ты мужчина, и адрес мы тебя мой найдем, запиши, слышь, вот эти... Адрес мой запиши. Победы 17, давай. Да? Там большая улица, подойди, длинная, центральная улица в Реутове, это Победы. Вот, Победы давай. 17, квартира 28, это первый подъезд. Вот. Хорошо. Значит, только, сука, если ты не приедешь, блядь, тебе пиздец, ты пиздоболом будешь самым настоящим, понял, да? Послушай меня. Послушай свою жопу, нахуй, понял, да? Все, приезжай. Только, сука, не приедет. Пиздец тебе будет. Я тебя, Вася, въебу в жопу, понял, да? Понял меня? А тебя в жопу ебали когда-нибудь? Нет, я же не пидорас. А тебя въебу. Вот тебя выебут в жопу. Твои же братья, армяне, тебя выебут. Готовься, вот сука. Твои же братья, армяне, тебя выебут. Ага, договорились. Вот за твой базар, то, что ты мне сейчас говоришь, потому что я с тобой разговариваю, я ни раз от тебя не заматерился. А ты разговариваешь, ты на меня материшься. Ты давай, приезжай, давай нахуй, потом поговорим. Блядь, сука, ты пиздишь, сука, ты вообще где-нибудь, где-то на Кавказе, что ли, да, сидишь? Я тебе сказал, где я живу, тебе адрес свой дал, сука, ты тупой, что ли, я не понимаю. Блядь, и ты дурак, братишка. Ты тупой, видимо, да? Ты просто за очков, ты очкушник. Ты дурак вообще. Да? Очкушник ты, вот тот, я понял, да? Просто боишься приехать и пизды получить от меня. Это понятно, это понятно. А нет, это не в этом вопрос. Ну так, тогда меня... давай приезжай, чпушник. Слушай меня, приезжать к тебе я теперь уже по-любому приеду, это будет завтра. Давай, я жду. Вот. Мне просто интересно, как ты будешь потом разговаривать. Вот там потом посмотрим, какие проблемы. Давай, один на один выйдешь со мной? Конечно, не вопрос. Какие давай, проблемы? Тогда знаешь, как сделаем? Так. Ты выйдешь со мной один на один. Так. Если я тебе повалю, я тебе сниму штаны и выебу тебя. Договорились, хорошо, только попробуй меня повалить. Ага. А знаешь, я тебе что скажу еще? Ну, скажи что-нибудь, давай. Дай Бог здоровья твоей матери, твоему отцу, ага. Твоим братьям и твоим сестрам. А твоей матери рака матки. И, тебе лично, чтобы у нее тебе, пизда совсем отвалилась полностью. Я тебе лично, сука, жопу порву, отвечаю, порву. Давай, договорились, приезжай. Потому что ты не человек. Потому что ты не человек. Я всем твоим друзьям... Всем твоим друзьям и всем твоим знакомым это докажу. Хорошо, потому что ты ведешь себя очень неправильно. Тебе позвонил человек, и ты берешь и оскорбляешь его мать. Ну, ты что, вообще да? Не осознаешь, что ты делаешь. Ты, походу, накуренный или пьяный, я не понимаю, что с тобой. Ты не пизди, ты собирался. Ты вообще не соображаешь, у тебя мозгов нету вообще. Ты собрался приехать, приезжай, давай. 35 лет, слушай меня внимательно. Я прошу 35 лет, из них отсидел 15. Я первый раз в жизни вижу такого долбоеба, как ты. Так тебе 35 лет или тебе 86? Сколько там, пиздец, 53? Да это не ебет, сколько мне лет. А, запизделась, я запизделась. У меня здоровья на тебя хватит, не волнуйся. Ну все, я жду, приезжай, давай. Слышишь, ты тупой осел, нахуй. Ты только пиздеть по телефону можешь, да? Приезжай, давай. Я жду. Так это ты пиздишь, а не я пизжу. Все, ты приезжаешь или нет? Я не понял. Да я приеду к тебе. Тебе завтра жди меня. Все, давай, я жду. В Реутово. В Реутове, да. Давай, я жду. Да, завтра сперва я пробью твой номер телефона вот этот. Ага. Давай. Да, через пацанов я пробью. Я позвоню Арнальдику Манвелу. Давай. Армянчик у меня Манвел здесь в Москве тоже, он такой нормальный пацан, стоит на ногах. Я позвоню ему, мы пробьем твой номер телефона и с Манвелом тебе подъедем. Все договорились, я вас всех жду. А адрес ты Манвелу скажешь, что ты его маму ебал? Я всем вам все скажу в лицо, давай, я тебе адрес дал. Манвелу ты скажешь, что ты его маму ебал? Всем скажу. А, ты армяну тоже скажешь, что я твою маму ебал? Конечно, естественно, а как же по-другому? Давай, он тебя и выебет в жопу. Вот все, договор, вазелин только не забудь, ага. Давай, поехали, до завтра, давай. Дай Бог тебе здоровья. Пошел нахуй, да. Давай, я тебя выебу сам, сука, завтра. Ты не мужик, гандон, тебе только ебать надо. Отвечай за слова. Отвечай. Давай. Завтра посмотрим. Давай, сука, не пизди, блядь.